Зато монахи случайно наткнулись на больного умом человека по имени Прокопий, который и писал те грамотки, и разносил. Потом этого Прокопия, видимо, разыскали и привезли в Ясаульск, чтобы устроить допрос. А для испытания заставили написать такую грамотку, что Прокопий и сделал, повторив текст слово в слово. Дело о неуловимых сектантах заканчивалось короткой запиской, в которой говорилось, что Прокопий пожизненно заточен в монастырскую тюрьму, дабы не смущал православных и не богохульствовал. А было все это в 1889 году, как раз накануне страшной холеры, которую неведомо кто занес в Березино. Андрей, с сожалением, закрыл папку и хотел было взять вторую, но кухарка позвала ужинать. Братья быстро спрятали все обратно в шкаф, однако дверца гвоздем не запиралась. После ужина Андрей попытался еще раз закрыть замок. Исцарапал скважину и лег спать в большой тревоге. Но когда на следующий день вернулся дядя, то ничего не заметил. Вернее, решил, что сам позабыл запереть, и еще посетовал на свою память. Так бы и остался в тайне проступок племянников, если бы Андрей сам не проговорился. Эти леса и странные сектанты не выходили из головы. К тому же Андрей с давних младенческих лет и без грамотки считал, что все на свете живое и имеет душу. Разве что мысли эти жили в нем подспудно, как бы сами по себе, никогда не приходя в голову осознанно. Допустим, если сидеть ночью у туманной реки, слушать ее журчание, шум и шелест донного песка, видеть, как дышит, вспучиваясь ее глубина на водной глади, а то будто зевает, всасывает воздух крутыми воронками. Короче, если просто видеть такое, само собой возникает ощущение, что удивительное это движение, независимо ни от чьей воли и никому на свете не подвластно. Люди вот рождаются и умирают, а река все течет и течет. Или, к примеру, отчего птицы поют? Они же не люди, а поют. И вот если единожды понять, что природа кругом живая, у человека ни вопросов, ни сомнений не останется, и спорить нечего, есть душа у нее или нет. Однажды, в момент раздумий, Андрей спросил дядю, откуда у человека берется душа. Дядя такому вопросу удивился, но посмотрел на племянника с одобрением. «Душу человеку вдувает Бог». Душа — Божье дыхание. «Значит, у зверей и деревьев свой Бог есть?» — спросил Андрей. Дядя что-то заподозрил, глянул в прищур, но сказал сдержанно. «Все твари бездушны, а деревья тем более. Бог есть только для человека. И у коней нет души, и у коров, и у них». «Я думал, душа, это хорошо», — затасковал племянник. «Она в человеке. Зло. Лучше уж тогда без души жить». «Господи, что за глупости!» — возмутился владыка и перекрестился. «Тебя кто научил? Кто такое сказал?» «Я сам думал. Почему, если человек с душой, то ездит на конях и кнутом их дерет? А бычков зачем на мясо режут и сосны пилят? Кони ведь бездушные, а не ездят на людях». Владыка тут же сменил тактику, стал говорить наставительно и твердо, как говорил всегда, если хотел в чем-то убедить собеседника. «Все, что создано Всевышним на земле, все во благо человеку и ему в услужение. Человек — господин всему живому и неживому, потому что Бог создал его по своему образу и подобию. Бог же — господин над человеком. Так устроен наш мир». «А я читал, что во всем душа есть», — не согласился Андрей. «Только человек взял и нарушил закон, и Бог его наказал всякими болезнями и мучениями.